Проходи, проходи!» Сразу засуетилась Лерка, увидев меня на пороге своей скромной трехкомнатной квартиры, в которой жила вместе с родителями. Насколько я помнила со школьных времен, старшая Фисенко свою единственную дочь всегда чрезмерно опекали или лелеяли. Может быть, поэтому она всегда умудрялась попадать в разные неприятности и, даже приближаясь к 30-летнему рубежу, оставалась столь же легкомысленной и непредсказуемой, как в детские годы. И, наверное, не случайно папа с мамой предпочитали держать свое чадо постоянно на глазах, не доверяя Валерии даже выбор обоев для ремонта ее комнаты. Этот факт я выяснила прошлой зимой, делая покупки в одном из магазинов Тарасова и столкнувшись нос к носу с Леркиной мамой, пришедшей туда именно за обоями для детской, то есть для комнаты дочери. «Да уж, не бедненько», – профессиональным взглядом быстро оценила я обстановочку. Шкаф-купе во всю стену в прихожей, качественный немецкий паркет на полу, в гостиной дорогая мебель. Везде и во всем видна рука хорошего дизайнера, услуги которого далеко не каждому по карману. Из-за закрытой двери одной из комнат доносился визгливый лай. «Это Сенька», – махнула рукой Лерка. «Если вырвется, что-нибудь обязательно испортит. Он у меня чужих не уважает. Зато уж если кто ему приглянется, любит всей душой. Я потом тебе его покажу». Я опасливо покосилась на дверь, подумав, что знакомство с хозяйской псиной можно отложить и до лучших времен. «Не стесняйся», — подбодрила меня Валерия, сопровождая в свою комнату и по пути проводя экскурс по просторам родной квартиры. Гарнитур папа из Швеции в прошлом году привез. Всего $220, за полцены купил, сообщила она. А тахту? Пора в утиль сдать, она у нас уже полтора года пылится. Маме жаль было лишнюю сотню баксов заплатить за нормальный диван. Вот и любуемся теперь на это страшилище. По моим меркам, тахта вообще-то была приличная. Даже расцветочка под зебру ее не очень портила. Хотя представителя Greenpeace порадовало бы вряд ли. Кстати, если бы я не знала Валерию с самого детства, могло бы создаться впечатление, что она хвалится. Но на самом деле у нее и в мыслях не было демонстрировать достаток своей семьи, поскольку она, в принципе, не понимала, как можно жить иначе. Впрочем, альтруистические наклонности Фисенко тоже не были чужды, поэтому я ничуть не удивилась сообщению Лерки о том, что детская площадка во дворе отремонтирована на ее средства. Источник доходов Лерки мне известен. Папиных инвестиций ей хватит до конца жизни. Так что, работая в качестве манекенщицы, можно было просто развлекаться, чем Валерия Фисенко, собственно говоря, и занималась с превеликим удовольствием. Кстати, стесняться в ее доме я совсем не собиралась и сразу же решила обеспечить себя максимальным комфортом. Если уж пришлось пожертвовать театром, так хотя бы здесь надо постараться провести время с пользой для себя. «У тебя кофе есть?» – спросила я, удобно усаживаясь на диване и вынимая сигареты. «Конечно!» – расцвела Лерка. «Только я его варить не умею», – с милой улыбкой добавила она. «Ну, это горе легко поправимо, и я даже не стала заострять свое драгоценное внимание на такой мелочи, а сразу же прошла на кухню». Сварив себе крепкий ароматный напиток и выкурив сигарету, я приготовилась выслушать любые бредни. «Что у тебя на этот раз стряслось?» – спросила я без всякого перехода, едва сумев вставить свой вопрос в словесный водопад приятельницы, увлеченно рассказывающей о каких-то пустяках. В моей памяти было еще свежо воспоминание об импортных сапогах и дубленке, которые сами собой исчезли из школьной раздевалки. Лерка потом уверяла всех, что своими глазами видела инопланетян, которые данные вещи увели. На этот раз я ожидала услышать похожую историю. «Тань, ты знаешь, меня обокрали», – слезливо призналась Валерия, и я едва не улыбнулась, поражаясь собственной догадливости. «Что на этот раз?» – едва сдерживаясь, серьезно спросила я. «Деньгами две штуки и еще чуть-чуть рублей», – ответила она, внезапно став серьезной. Такая перемена меня удивила. Лерка никогда из-за денег не волновалась, и $2000 – вряд ли нанесли большой урон ее бюджету. А уж про рубли она и вовсе никогда не вспоминала бы. Да, Должно было случиться что-то серьезное, чтобы никогда не испытывавшая финансовых затруднений девушка начала так переживать. «Что еще взяли?» «Еще?» — замялась Лерка. «Мамино кольцо пропало. И мое. Два кольца». «Две. Нет, три кожаные куртки и три магнитофона», — мысленно продолжила я этот список фразы из известной комедии. Но вслух произносить цитату при потенциальной клиентке я не стала, а только уточнил на всякий случай. «Ты сама нигде их потерять не могла?» «Конечно, нет», — встрепенулась Лерка, почти обидевшись. «Ты же знаешь, какая я растяпа, поэтому я бы никогда мамино кольцо не надела. Я и свое-то кольцо в последнее время не носила», — добавила она почти со слезами. «Мне его Костик подарил, а мы как раз поссорились». «Все ясно. Если уж сама Валерия понимает, что не она потеряла, значит, дело плохо». «Ты в милицию сообщила?» — уточнила я для начала. «Нет, что ты!» — замахала руками Лерка. «Во-первых, они никогда ничего не найдут. А во-вторых, через неделю родители вернутся из отпуска. Они сейчас по путевке во Франции отдыхают. И с меня три шкуры снимут, если пропажу обнаружат». «Тань!» — она жалобно посмотрела на меня. «У меня одна надежда на тебя». Я быстро прикинула, с какого края подступиться к этому делу. «Ты знаешь, что я по 200 баксов за день беру?» — сообщила я, надеясь не слишком шокировать ее такой откровенностью. «Может, тебе проще все-таки в милицию обратиться? Сама же сказала, что денег взяли немного». «С деньгами у меня нет проблем», — отмахнулась Фисенко. «Я бы на них и внимания не обратила, если бы кольца не пропали». «Вот это с синим камушком». Лерка откуда-то вытащила фотографию и начала тыкать пальцем в микроскопическую точку на своей руке. Я всего пару раз надела. Мне все так завидовали. А тут заглянула в мамину шкатулку. Его нет, и маминого кольца тоже нет. Почувствовав приближение очередного приступа истерики, я принялась за кофе, давая подруге возможность высказаться. Вообще-то, сопли слюни я не люблю и отнюдь не испытываю эстетического наслаждения при их виде. Но на практике я уже давно выяснила, что из слезоточивых монологов можно почерпнуть очень много важной информации. Поэтому и сейчас препятствовать Леркиной истерике не стало. На роль утешителя я тоже никогда не тянула. Мать Тереза из меня вряд ли бы получилась. Единственное, на что меня хватало, так это на кивки головой и изображение искреннего сочувствия на лице. Когда слезы и жалобы Лерки на злодейскую судьбу пошли на убыль, я рискнула вставить вопросик, чтобы направить разговор в нужное русло. «Лер, а по каким признакам ты вообще заметила, что в квартире побывал кто-то посторонний? Замок был взломан? Или какие-то следы на ковре остались?» «Нет, никаких следов не было», — задумалась она. «Только как-то все не на своих местах было. Знаешь, я бы опять ничего не заметила, если бы ящики стола не были так сильно задвинуты. И шкатулка не так стояла». Я как только это увидела, сразу заглянула в шкаф. «Господи, а он-то здесь при чем?» Не успела я удивиться хваленой женской логике, как Лерка прояснила. «Ну, ты понимаешь, я в одном фильме видела, что вор не успел с квартиры уйти и спрятался в шкафу. Конечно, никого там не было, но вещи в одну сторону сдвинуты были, как будто и правда кто-то там сидел», — засмущалась Валерия с собственной догадливости. «Да уж». Это уже не просто буйная фантазия разыгралась, а явная заявка на лавры Шерлока Холмса. Ладно, придется терпеть, потому что в наблюдательности Лерке действительно не откажешь. Теперь остается только проверить сохранность замка. Я тут же отправилась осматривать дверь, но, к величайшему сожалению, ничего подозрительного не обнаружила. И это мне жутко не понравилось, потому что говорила только об одном. Хитроумный дорогущий замок был открыт вовсе не отмычкой, царапающей любую поверхность. Кстати, в моем арсенале подобный инструментик имеется, поскольку при расследованиях он очень даже может пригодиться. А вообще, могу сказать точно, почти всегда, без экспертов, я определяю, когда в замках рылись отмычками. Это только моя коллекция отмычек безупречна. Так что единственным выводом, который я смогла сделать после осмотра двери Леркиной квартиры, был такой. У вора имелся ключ. А если так, то сам собой напрашивался и другой вывод. Человек, совершивший кражу, Должен был где-то этот ключик раздобыть. Только я хотела вслух поделиться своим умозаключением с хозяйкой квартиры, как на меня из коридора вылетел пушистый рыжий комок, заходящийся в лае. Реакция проявилась мгновенно. Я вскочила на табурет. Лерка застыла, как вкопанная, а потом взяла на руки визжащее чудовище, которое при ближайшем рассмотрении оказалось пекинесом. Видимо, освободившись из вынужденного заточения, пес решил превзойти самого себя и захлебывался, по-моему, от восторга. И тут, конечно, Валерия просто не смогла не представить мне своего любимца. Честно говоря, я к орущим собакам трепетных чувств не испытываю, но для вида пришлось изобразить милую улыбочку и даже отломить новому знакомому кусочек сыра. Похоже, собачка таких милостей не часто удостаивалась от малознакомых людей, поэтому тут же полюбила меня и лаять перестала. Изумленная Лерка просто до речи потеряла от радости. «Представляешь, Сенечка у нас такой нервный, что я стараюсь его гостям не показывать. Особенно он любит папу, зато других мужчин просто ненавидит. Когда ко мне Костик приезжал, приходила Сенечку запирать, потому что запах его одеколона песик не переносит. А еще он не терпит запах ацетона, так что я лак с ногтей стираю, когда он в другой комнате спит. Сеньку можно купить только на шоколадные вафли», — довольно добавила Лерка. Я посмотрела на мирно посапывающего теперь пекинеса и решила для себя окончательно и бесповоротно. Столь зловредное создание, не терпящее присутствия мужчин, я бы никогда заводить в доме не стала. Но лирические отступления пора было заканчивать, поэтому я вернулась к главной теме разговора. «Лер, вспомни, у кого были ключи от вашей квартиры? Ну, может, у соседей, которые иногда собачку кормили, цветы поливали. Или у домработницы?» Я вернулась на кухню и засыпала подругу вопросами. Та от неожиданности растерялась. «Нет у нас никакой домработницы, и цветов почти нет, только у мамы кактусы». Я машинально окинула взглядом комнату. Действительно, украшающие стену джунгли были искусственные. Кстати говоря, наличие настоящих живых цветов в квартире является для меня своеобразным показателем. Со времен чтения классиков в моих мозгах четко отложился образ чувствительных барышень, окруженных розочками-мимозочками. Понятное дело, что разводить засухоустойчивые кактусы предпочитают люди занятые, серьезные и сами немного колючие. Искусственные цветы тоже навевают определенные мысли. Пластиковые и матерчатые деревья, плющи и цветы, несомненно, свидетельствуют о желании хозяев приукрасить собственное жилище, но вместе с тем никакой индивидуальности они в себе не несут, что и выдает в их владельцах натуру несколько ограниченную и искусственную. Проведя сей нехитрый психологический тест, я снова вернулась на грешную землю, чтобы продолжить выяснение обстоятельств совершившейся кражи. «Ты хотя бы можешь вспомнить, у кого эти ключи могли быть?» — напомнила я Лерке свой вопрос. «У меня», — не колеблясь отчеканила она, поражая оригинальностью ответа. Потом добавила: «Еще у мамы с папой». «А родители свои ключи с собой забрали?» — на всякий случай уточнила я, памятуя о том, что перед ответственными вылазками во вражеский лагерь лично я предпочитаю оставлять свои у соседки из-за опасения, что могу их посеять. «Да, с собой. В тот день я уходила на одну встречу», — замялась Фисенко, — «в Эдем. Это фирма такая», — пояснила она. «И квартиру я закрыла, точно помню», — обреченно произнесла Лерка. «Еще ключи у Костика есть, моего друга», — внезапно добавила она. «Так, это уже лучше», — отметил я про себя. «Хоть какая-то зацепка». А Валерия, между тем, тут же снабдила меня подробной информацией не только о друге, но и о его злобной мамаше, просто не терпящей возле сына каких-либо особей женского пола, моложе 60 лет. Но меня это обстоятельство смутило мало, потому что без особых причин показываться на глаза этой почтенной особе я не собиралась. Записав координаты Костика, я почти распрощалась с Валерией, решив задать ей напоследок еще несколько дежурных вопросов, от которых меня саму коробило, но не задать которые я просто не могла. «Ты кого-нибудь подозреваешь? Может, друзей или родственников? Вспомни, у родителей враги какие-нибудь есть?» Валерия глубоко задумалась. По крайней мере, такое выражение на своем безмятежном личике изобразила, а потом разочарованно покачала головой. «Не знаю. Вряд ли. По-моему, таких людей просто нет».